Тема третья. В гостинице. Topic 3. In the hotel. Мне нужны два одноместных номера на сегодняшнюю ночь. I need two single rooms for tonight. И чтобы окна выходили во двор, если это возможно. And with a view of the garden, if possible. Я забронировал номер на сегодняшний вечер. I reserved the room for tonight. Моя фамилия Иванов, я из фирмы Евротранс. My name is Ivanov. I am from Eurotrans. Сколько стоит номер? How much is the room? Завтрак со шведским столом включен в стоимость. Buffet breakfast is included. Извините, у вас есть гараж? Excuse me, do you have a garage? А куда же мне поставить машину? And where can I park my car? Вы не могли бы разбудить меня в 7, пожалуйста? Could you wake me at 7 a.m., please? Я могу позвонить из номера. Can I call from my room? Могу ли я воспользоваться интернетом? Can I use the internet? Примерно через полчаса должен прийти факс для меня. In about half an hour, I'm expecting a fax. Извините, в вашей гостинице есть банкомат? Excuse me, is there a cash dispenser in the hotel? Прошу прощения. Здесь рядом есть обменный пункт. Excuse me, is there a currency exchange near here? Я звоню из номера 106. I'm calling from room 106. Кондиционер не работает. The air conditioner does not work. Никто не оставлял сообщений для меня. Are there any messages for me? Вы можете подготовить счет? Can you prepare the bill? Могу я заплатить кредитной картой? Can I pay by credit card? Вызовите мне такси, пожалуйста. Call me a taxi, please. Исторический центр города расположен далеко отсюда. Is the historic city center far from here?